Агата Кристи. 10 негритят. Карло и Мэри. Эта книга для них посвящается им с любовью. Примечание автора. Я написал эту книгу, потому что это было очень трудно технически, и идея преследовала меня неотступно. На глазах читателя должны были произойти 10 убийств, причем так, чтобы это было не смешно и не очевидно. Прежде чем начать писать, я прошла через длительный период планирования, результатами которого осталась довольна. Вещь получилась простой, внятной и ошеломительной, и в то же время имела вполне разумное объяснение. Для него, однако, потребовался эпилог. Книгу хорошо приняли читатели и критики, но больше всего была довольна результатом я сама, ведь никто лучше меня не знал, как это было непросто. Из автобиографии. 10 негритят решили пообедать. Один внезапно подавился, их осталось 9. 9 негритят уселись под откосом. Один заснул и не проснулся, их осталось 8. 8 негритят отправились в Девон. Один не возвратился, остались всемером. 7 негритят дрова рубили топором. Перерубил один себя, остались вшестером. 6 негритят пошли на пасеку играть. Одного ужалил шмель, и их осталось 5. 5 негритят суд учинить решили. Приговорили одного, осталось их 4. 4 негритенка пошли поплавать в море. Один попался на крючок, и их осталось 3. 3 негритят в зверинце очутились. Одного задрал медведь, и 2 получилось. 2 негритят пошли на солнышке валяться. Один до смерти обгорел, чтобы одному остаться. Последний негритенок, вздыхая тяжело, пошел, повесился, и вот не стало никого.